пусть никто потом тебя не вспомнит, не назовет твоего имени, в самом твоем деле останется память о тебе. Татьяна Сергеевна считала, что свое сделала. Всю войну от звонка до звонка прослужила в Эвако-госпитале, любила единственного человека, рожала и растила детей, больше 30 лет проработала в больнице, сперва операционной, потом процедурной сестрой. Высот не достигла, но к высотам и не стремилась, поэтому неудачница себя не считала и к краю жизни подошла со спокойной совестью. Она оставляла после себя не только своих детей, внуков и будущих правнуков, а еще и внуков-правнуков, тех, кого спасла в войну и выходила в больнице в мирное время. Доброе дело далеко бежит, а у худого век короткий. Нет, умереть она не боялась, лишь бы не стать обузой для детей, не осложнять им жизнь, которая и без того непроста. В больнице она видела старых людей, намного переживших все свои земные дела и заботы. Они, ни в чем не виноватые, были слабы и жалкие в своем унизительном существовании. Многих родственники не хотели забирать, потому что некому ухаживать и жилплощадь мала. Но и больница не могла их держать годами. По возможности их переправляли из одной больницы в другую, где оказывались свободные койки. И Татьяна Сергеевна жалела этих стариков, но в душе роптала на такое милосердие природы, продлевающей ненужную жизнь. Милосердие оборачивалось безжалостностью, и она думала о том, что человек должен умереть гордо, с достоинством и вовремя, пока он любим, и близкие, оплакивая его, чувствовали бы боль утраты, а не избавление. Она думала о мачехе, маме Насте, та бывало говорила: «Не смерти боюсь, належаться боюсь, вас связать по рукам и ногам боюсь». Вспоминала подруг, умерших сразу в одночасье, называла их счастливыми. «Как это? Умершие счастливые?» — удивлялась Татьяна Сергеевна и обижалась на мачеху, что-то вроде бы торопилась уйти от них и обиженье себе давно заготовила. Сколько раз показывала Татьяне Сергеевне серый холщовый мешочек. «Вот, знай, тут моя последняя отюшка». Теперь-то она понимала простую правоту старой мудрой женщины и сама думала так же. Мама Настя до последнего дня работала по дому. Вечером собрала небольшую пастерушку. Потом они вдвоем попили чаю. Она сказала: «Что-то мне не мужится». Легла спать и не проснулась. Старушки-соседки покачивали головами, мол, умерла как праведница, таким-то и посылает Бог легкую смерть. А кто знает, была ли та смерть легкой? Что претерпела мама Настя в ту ночь? Не скажет. Татьяна Сергеевна повернулась на бок. В такие вот ночи, когда со всех сторон обступала тишина и ничто не отвлекало внимания, она прислушивалась к нарастающей боли в ногах, как будто там, в суставах, шевелятся горячие иголки. В 43-м застудила. Глубокой осенью, по холоду, в мокрых сапогах, целые дни таскала ведрами воду из речки. Немцы, отступая, взорвали водопровод, а до реки было 0,5 километра. Сейчас она перекладывала ноги так и эдак, то прижимала к холодной спинке дивана, то прятала под одеяло, но боль не утихала. Она уходила только во сне, но напряжение сегодняшнего дня все еще не отпускало ее, мешало уснуть. Принять бы таблетку.